Глава 61. Нелли, нервно покусывая губы, молча смотрела на сидевшего напротив Георга. С милицией удалось уладить, слава богу. Убитых нет. Но это будет стоить, — он выразительно замолчал. Конечно, — согласилась Нелли. Значит, Кэти не ошиблась. У волка довольно мощное сопровождение. Я не думала, что он подключит еще кого-то. — Здесь не все понятно, — тихо сказал Георг. Нелли удивленно посмотрела на него. В квартире Кэти и Гири дрались с теми же женщиной и мужчиной, что и в Томоте на пляже. Когда те вышли, Кэти позвонила, и вы подключили команду Прокопенко. Кэти, увидев хозяйку, сказала, чтобы ее увезли с собой. Тут вступился мужчина из квартиры. Женщины Кэти не видела. Зато она увидела волка. Тот бежал от тротуара, оставив там девушку, которая довольно легко заломила руку одному из людей Прокопенко. Потом появился этот амбал Федор Петрович Кузнецов. Отроду 34 года, четырежды судим. Кстати, вместе с Седым был в одно время на тюремном режиме. Освободился из колонии Хабаровского края 6 месяцев назад. Мужчина, повязавший Гирю и Кэти, неизвестен. А вот женщина, — Георг покрутил головой, — вы ее прекрасно знаете. — Что? — возмутилась Нелли. — Да-да, — улыбнулся мужчина. — Вы ей приговор смертный вынесли. — Ковалева Анна? — недоверчиво усмехнулась Нелли. — Именно она, — кивнул Георг. — Еще после бойни в Томоте меня в первый раз посетила мысль о враче Ковалевой. Я срочно навел справки и понял, что не ошибся. И вот почему я подумал именно о ней. С детства занимается спортом. Обязательные часы занятий по самообороне посещала очень охотно. Кроме этого, занималась в платной секции дзюдо. Она лагерный врач. Значит, жестокости не занимать. Да и вспомните про обезболивающие уколы Седому. Тот при ней вены грыз. Это говорит о многом. А вот как квадрат связан с ней, непонятно. Но то, что она идет по следу волка, точно. И повторяю, именно по следу, а не с ним. Но ведь он, Вихрев, дрался за тех двоих, а они с Анной. Тут что-то не получается, — задумчиво проговорила Нелли. Вы ошиблись, ибо волк дрался не за них, а за женщину. И именно поэтому я опасаюсь, даже боюсь, что мы очень скоро найдем тела Вихрева и его спутницы. Нелли так весело рассмеялась, что Георг невольно хихикнул, но тут же серьезно сказал: «Не вижу повода для смеха». «Тело волка», — женщина, с трудом удерживаясь от смеха, отошла к окну. «Да как только Вихрев увидит Анну, он все поймет. Я совсем не завидую тем двоим. А Настя, эта тренированная сильная девушка, рассчитается с лечащим врачом ее отца». Тут Прокопенко заглянул в комнату Рэмбо. «Сейчас будет буря», — улыбнулась Нелли Георгу. «Я рассчитываю на тебя». Прокопенко в расстегнутом пиджаке, сердито сверкая глазами, молча прошелся по комнате. «Вы зря волнуетесь, Вадим Константинович», — обворожительно улыбнулась женщина. «Зря!» — Прокопенко резко остановился. «Почти в центре города калечит 9 моих людей. Вмешивается милиция. Перепуганные жильцы собираются к прокурору. Город обрастает слухами. Милиция колеблется. А если возьмутся за расследование?» «Никакого расследования не будет. Просто пьяная драка. Это уже зарегистрировано в журнале происшествий. а ваших парней пострадало 7, из которых в больнице только 5. И примите добрый совет. Георг, дружески улыбаясь, подошел к Прокопенко. Пусть ваши боевики побольше упражняются в спортзале. Хотите, мы вам уступим за весьма умеренную цену отличного тренера? Тренера? Уже спокойно буркнул Прокопенко. Да там дрались сам Чак Норрис со своим способнейшим учеником, индейский вождь Каменный Бизон. И если не чемпионка мира, то призер того чемпионата по самбо. И, кстати, он сел в кресло, угнанные 2 автомашины. И за них вам придется доплачивать к бюллетеням моих покалеченных вашими врагами ребят. Нелли засмеялась и, что-то шепнув Георгу, вышла. «Почему ей так весело?» — удивился Прокопенко. «Ваша «Волга» в вашем гараже, а «Москвич», я уверен, найдется. Я надеюсь, вы не сообщили милиции о пропаже машин?» Георг вопросительно посмотрел на собеседника. «Конечно, нет. Я им обычно плачу», — рассмеялся тот. «Правда, далеко не всем, но некоторые берут и весьма охотно».